И тут я представляю, являюсь я, включаюсь в подготовку судна, организовываю спуск на воду, провожаю в море, машу на берегу рукой и быстро таю в голубой дали. Разве это не повод для дружбы? Но велико было мое удивление, когда я обнаружила Августа в дружеской компании злейших его соперников. Они вовсю помогали друг другу. Каждую яхту вместе несли по спусковой горе на руках. Августа все звали просто Гаст и на «ты», но в этом «ты» звучало что-то братское, морское, свойское и уважительное. Ясно было, что я здесь сбоку припека. Август не обращал на меня ни малейшего внимания. А вот я на него обращала внимание много. Предчувствие дружбы не покидало меня. Да что там предчувствие, я уже с ним дружила, хотя он об этом не подозревал. Он одной ногой встал на нос яхты, другой оттолкнулся от причала и поехал, как по льду на коньке. Хорошо, думаю, я тоже выйду в море. Вот где ему пригодится моя поддержка. Человек к нам приехал с другого континента. Кто его подбодрит в разгар гонки? Кто в трудную минуту крикнет «Жмите!» или «Молодец!»? Я взошла на борт крупного катера. Он держал курс в открытый залив, чтобы в гуще парусов наблюдать ход событий. И удача! Капитан, под присмотром, конечно, доверил мне штурвал. О, какое чувство обуревает тобою, когда ты за штурвалом ведешь чуть ли не корабль. Вокруг много парусов — белых, оранжевых, фиолетовых, лимонных. Ветер — только шапку придерживай. В разрывах туч — самолетные полосы и черноголовые чайки с серебряными рыбками в клювах. Старт. Против ветра, зигзагами, пошел в лавировку Август на Финне под номером 975. Давным-давно, когда Августу было 7 лет, он на маленькой лодочке, ее сделал папа Августа, впервые отправился в плавание под парусом. Туда его нес попутный ветер, обратно он тайно тащил свою лодку по берегу озера. Боялся, весь штат Род-Айленда будет смеяться над ним, что он не сумел приплыть домой. Тогда он еще не знал, какое это искусство — идти под парусом навстречу ветру. Флотилия туч собралась над заливом. Волны все круче, особенно по корме. Правда, их не сравнить с гигантскими валами, которые Август случалось встречал в Атлантическом океане около Бермудских островов, а в Тихом океане — на Гавайях. По примеру самых закаленных и мужественных островитян, он катался на гребне штормовой волны высотой с нашей Воробьевы горы. Но таких переменчивых ветров, как в Таллинском заливе, ему нигде не встречалось. То в нос дует, то в корму, то в левый борт, то в правый, то штиль, то шквал. Прибалты говорят, был тут такой шквал, что по пляжу бежал гражданин, а над ним летели его брюки, и он никак не мог их поймать. А есть еще ветер под названием трамвай. Он дует в одну сторону с одинаковой силой. И яхты при этом идут с одной скоростью, как вагоны трамвая, не вырвешься вперед. Разве что в Новой Зеландии, мне рассказывали, бывают ветра поудивительнее. Вернее, удивительный там способ мерить силу ветра. Не на узлы, не на метры в секунду, а на дни. Ветер одного дня, двух, пяти, в зависимости от того, сколько времени потратишь на ремонт яхты после соревнований.